«Посем явися паки Иисус учеником Своим, восстав от мертвых на море Тивериадском, явися же сице, бяху купе Симон Петр, и Фома нарицаемый близнец, и Нафанаил, и жебе от Каны Галилейске, и сына Заведеева, и инот ученик его два. Глаголы им Симон Петр, и дуры бы ловите, глаголыши ему, идем и мы с тобою. Изыдоши же и вседоши абе в корабль, и в ту ночь не яши ни часо же. Утру же бывшу ста Иисус при брезе, не познаши же ученицы, яко Иисус есть. Глагола же им Иисус, дети, и дачно снедно имате, отвещаши ему ни. Он же рече им, верзите мрежу одесную страну корабля, и обрящите. Вергоши же и к тому неможаху привлещи я от множества рыб. Глагола же ученик то, его же любляши Иисус Петрови, Господь есть. Симон же Петр слышал, яко Господь есть, и пендитом припояса себе бонак, и вержися в море. А друзи ученицы кораблицем придоша, не бешево далече от земли, но яко 200 локтей, влекущим режу рыб. Яко же излезоша на землю, видишь огнь лежащ, и рыбу на нем лежащую, и хлеб. И глаголы им Иисус, принесите от рыб, я же ясти ныне. Влез же Симон Петр, извлечем режу на землю полну великих рыб, 153, и толику сущу не протожисем режа. Глаголы им Иисус, придите, обедуйте. Не един же смеешь от ученика стязать его, ты кто еси, ведящий, яко Господь есть. Приди же Иисус и прият хлеб, и даде им и рыбу такожде. Те уже третий явись Иисус учеником своим восстав от мертвых. Егда же обедаваше, глагола Симону Петру Иисус, Симон Ионин, любишь ли мя паче сих? Глаголы ему, ей Господи, ты весь яко люблю тебя. Глаголы ему, паси агонцы моя. Глаголы ему, пати второе, Симон Ионин, любишь ли мя? Глаголы ему, ей Господи, ты весь яко люблю тебя. Глаголы ему, паси овцы моя. Глаголы ему третье, Симон Ионин, любишь ли мя? Оскорбе же Петр, яко рече ему третье, любишь ли мя? И глаголы ему, Господи, ты вся веси, ты веси, яко люблю тебя. Глаголы ему Иисус, паси овцы моя. Аминь, аминь, глаголю тебе, егда беюн поясашеся сам, и хождаша, може хотяше, егда же состареешися и воздержишь руцы твои, и им тебя пояшет, и веде там уже не хочешь и, сие же рече назнаменное, кою смертью прославит Бога, и сие рек глаголы ему, иди по мне. Обраща же Петр, виде ученика его же любляши Иисус, вослед идуща, и же и возлеже на вечере на персе его и рече, Господи, кто есть, предаяй тебя. Сего видел Петр глаголы Иисусови, Господи, сей же что? Глаголы ему Иисус, аще хочу да той пребывает, донде же приду, что к тебе, ты по мне гряди. Изыди же слово сев братью, яко ученик той не умрет, и не рече ему Иисус, яко не умрет, но аще хочу тому пребывать, и донде же приду, что к тебе. Сей есть ученик, свидетельствуя о сих, и же и написась я, и вем, яко истинно есть свидетельство его. Суть же и намного, я же сотвори, Иисус, я же аще по единому писано бывают, не самому мне всему миру вместите пишемых книг. Аминь.